Глава третья. Прежде всего, я решил посмотреть на залетных гостей, нарушивших наше скромное уединение. Дорога не заняла много времени. Прошелся по грунтовой тропинке, перемахнул через пару песчаных барханов и очутился на высоком пригорке с панорамным видом на берег извилистой бухты. Искомый корабль, кажется, шхуна по местной классификации, такой предпочитали в основном морские купцы из-за наличия вместительных трюмов. Обнаружился чуть дальше, где ожидалось, примерно в четверти лиги от берега, в изогнутом кармашке залива. Неплохое местечко для стоянки. Со стороны моря корпус корабля скрывала высокая песчаная коса. Мачты со спущенными парусами терялись на фоне прибрежного леса. Маскировка что надо. Удачно пираты припарковались. Или все-таки не пираты? Несмотря на отсутствие флага, причислять пришельцев к морским разбойникам сразу, наверное, нельзя. Кто его знает, кого занесло сюда из моря чудес? Возникал естественный вопрос, что делать в этой ситуации нам? Нежданное соседство, в принципе, не нарушало первоначальных планов. Задумка оставалась все та же — забрать замок бури себе. Пришельцы не стали драться, буянить, по-тихому уселись в шлюпки, быстренько укатили туда, откуда приплыли. Говорила ли продемонстрированная покладистость о миролюбии? Далеко не факт. За нежеланием идти на прямой конфликт могло скрываться все что угодно. Однако и проявление враждебности, как ни крути, все-таки не последовало. Это тоже стоило иметь в виду. В любом случае, плыть туда и устраивать абордаж я абсолютно точно не собирался. Других дел по горло. Нас оставили в покое, будет разумным проявить ответную любезность и поступить схожим образом. Хотя кое-какие меры предпринять все-таки стоило. Возвращался назад я быстрее. По пути сделал небольшой крюк и полюбовался на старую крепость со стороны. Отсюда скалистая дорога к единственным замковым воротам, где довольно свободно могло разъехаться пара телег, выглядела ровным бетонным забором. Любопытно, почему строители не захотели обвалить ее часть и соорудить там подъемный мост? По соображению тактики, во время осады это на порядок повышало неприступность твердыни. А может, проход оставили нарочно? Толпа придурков в железе видит на расстоянии всего 300 метров ворота, почти идеально ровное каменное покрытие, ведущее прямиком к ним, радостно орет, потрясает оружием и торопится штурмовать. Они бегут, непременно начинается толчья. В то же время защитники принимаются обстреливать это стадо баранов из луков и арбалетов. Как следствие, многие погибают на месте, кто-то сваливается вниз с обрыва. По краям дороги никаких перил или ограждений незаметно. А в итоге куча трупов, а осаждающие так и не приблизились на опасное расстояние. Слева и справа от ворот никаких уступов не видать, лишь пустота и рифы с бушующими где-то далеко внизу волнами. Таким образом, попасть внутрь можно только в одном месте. Попробуй подойди, пока тебя осыпают градом стрел. Зато желание попробовать еще раз никуда не исчезнет. Путь вроде как открыт, никаких непреодолимых разломов нет. Значит, можно еще попытаться пойти на приступ, вдруг в конечном итоге получится. И пока нападающие теряют людей в бесплодных попытках захвата ворот, хозяин замка преспокойно бухает в каминном зале донжона, изредка отдавая приказ сменить уставших стрелков. Я мысленно хмыкнул. Ничего себе завернул. Честно говоря, черт его знает, чем руководствовались имперские архитекторы, не создавая подъемного моста. Но лично я был этому очень рад. В противном случае попасть внутрь замка могло оказаться куда как сложнее. Ладно, дело прошлое. Сейчас пришла пора заняться кое-чем другим. И для начала неплохо бы вернуться обратно в наш лагерь. Что собой представляет магический артефакт? Довольно простой вопрос на первый взгляд. Что может быть проще? Артефакт — это волшебный предмет, выполняющий определенные функции, заложенные в него при создании. Все. И действительно, все. Кратко, доходчиво, без заумных лишних слов, непонятных большинству человек. Для пользователей более чем достаточно, а что же с созданием артефактов? А вот самим процессом все уже не так просто. По крайней мере, для людей из раннего средневековья, считающих магию чем-то особенным и запретным для простых смертных. Зато для бывшего жителя Земли 21 века не слишком. Еще в дороге, из учебных фолиантов, подаренных мне лордом Вардисом, я почерпнул общие сведения о местных аналогах полезных девайсов. Правда, в книге не приводились детали, лишь общие сведения о принципе работы и классификации по разделам, но мне этого хватило, чтобы понять основные моменты и попробовать себя в роли новичка-артефактора. Первое, что необходимо, собственно, сам материальный объект, на который будет крепиться нужное заклинание. Причем выбор материала напрямую зависел от устойчивости, а также долговечности наложенных чар. И эти оба свойства зачастую вполне могли противоречить друг другу. Например, дерево держало лучше волшебную составляющую на себе, но в плане износа стойкости, понятное дело, проигрывало железу. Последнее могло прослужить намного дольше, но для него требовалась большая частота обновления рисунка плетения. И так везде — стекло, уголь, камень, ткань, сталь, серебро, кожаные изделия, даже черепицы на крыше домов. Каждые имели определенные свойства, свои плюсы и минусы. Второе — это само заклинание. Смотря какую цель преследовал заклинатель, он использовал конкретные символы. Тут стоит уточнить и объяснить, как работала магия бездны. Маг произносил вслух формулу заклятия на древнеансаларском. В его разуме появлялся знак. Его было нужно удержать, прочувствовать, облечь в мысли форму, а затем наполнить силой для активации. Ничего сложного. Все довольно-таки легко. При этом, чем опытнее становился чародей, тем меньше ему требовалось времени для создания чар, вплоть до полного отказа от словесной формулы. В общем, вместо активации мысли форма переносилась на нужный предмет, закреплялась на его поверхности, вплетаясь в верхние уровни структуры. Здесь тоже имелся определенный нюанс. Полностью, что называется, вживить чары в рядовые вещи никак невозможно. В отличие от ансаларской стали, умеющей превосходно проводить энергию бездны, физическая составляющая остальных материалов категорически отказывалась по полной взаимодействовать с порождением изначального хаоса. Они быстро разрушались и приходили в негодность. Тот же Тхасар еще на стадии ковки подвергался воздействию. Заклинания вплетались в саму суть оружия. В отличие от обычных артефактов, где чары накладывали уже на готовые предметы из обихода. Та еще морока, если подумать. Да и черт с ними. Обойдемся поверхностным взаимодействием. Все равно прятать рисунок нерационально. Может, придется его корректировать, перенастраивая должным образом. Итак, когда чары наложены и закреплены, настало время напитать их. Имелось два варианта — от внешнего источника, накопителя или через само плетение. В последнем случае время работы артефакта напрямую зависело от плотности энергетических каналов заклинания. Первый являлся более предпочтительным с практической точки зрения. Однако не каждый мог себе позволить тратиться на драгоценный камень без изъянов в кристаллической структуре. Одна трещинка — и более чем возможна цепная реакция с неконтролируемым выбросом магической энергии еще на стадии заправки, вплоть до возникновения взрыва. Согласитесь, не самая хорошая перспектива для заклинателя. И, наконец, когда предыдущие этапы пройдены, наступал момент выбора способа включения арта. Здесь также имелось несколько методов, но в конечном счете все они делились на два типа. физическое действие, поворот кольца против часовой стрелки, нажатие на камень в брошке и магическая манипуляция. Спусковой крючок представлял собой невидимую для простых людей частичку чар, напрямую завязанную на управляющий контур. У каждого тоже имелись как свои плюсы, так и минусы. Продавать артефакты с магической кнопкой «включение» обычному люду бесполезно. Значит, рассчитывать на высокую прибыль и большие продажи нельзя. С другой стороны, безопасность тоже имела значение. Невозможность посторонним использовать твой собственный артефакт, вплоть до полной привязки по крови, весьма ценилась среди чародеев. Короче говоря, имелось великое множество моментов и сложностей, делающих артефакторику довольно трудной профессией. С бухты-барахты заделать уберкрутую плюшку было никак невозможно. Но ведь я к этому и не стремился. Всего лишь хотел немного помочь своим спутникам в плане защиты. Дать преимущество над врагами, позволив одержать победу там, где без магии они обязательно спасовали бы. «Где твоя кираса?» — обратился я к Бернарду. Обед только что закончился, похлебка Дорна оказалась весьма недурной на вкус. В отличие от зачерствевшей лепешки, напоминающей жуткую помесь старой подошвы и стоптанного сапога и кирпича. Сделав небольшой глоток разведенного вина из кубка, я с ожиданием уставился на сидящего с другой стороны костра наемника. Солнце еще стояло высоко, и я надеялся разобраться с экипировкой вассалов до того, как вновь войду в замок бури. Отступать перед хитрым магическим механизмом давно покинутой крепости я, естественно, не собирался. Еще посмотрим, кто кого перехитрит. Ну или сломает, что в моем случае более вероятно. «Лежит в вещевом мешке», — слегка удивленно ответил Бернард. «Достать?» Я нетерпеливо кивнул. Солдат удачи полез куда-то за спину, послышались приглушенные звуки ударов металла о металл. «Почему ты ее все время не носишь? Сколько вижу, постоянно обходишься кольчугой. Тяжеловато для каждодневной носки. Быстро устаю», — объяснил воин, не переставая возиться с объемной дорожной котомкой. Я мысленно стукнул себя по лбу. «Конечно. Нашел, о чем спрашивать. На ум сразу пришла примерка полных доспехов Готфрида, еще будучи в замке Горлас, резиденции великого дома Эйнар. Они мне тогда показались жутко массивными, тяжелыми и не слишком удобными. Чувствовал себя как терминатор, которому перебили парочку сервоприводов на коленях. Не представляю, как в подобном еще и сражались». Взгляд поневоле скользнул к аккуратно сложенным элементам кожаной брони оружейных дел мастера Торна из Серебряного города. Творение дверга отличалось легкостью, удобством и вместе с тем довольно высокой прочностью. А вот она. Бернард наконец-то справился со своенравным мешком. На свет появились две половинки стальной кирасы, соединенные между собой ремешками. Как я понял, надевался сей аналог бронежилета через голову и крепился боковыми застежками для более плотной фиксации. Несложная, в принципе, конструкция, показывающая весьма посредственный результат в части защиты владельца. Из арбалета пробить такой прикид, в общем-то, не представляло проблемы. Именно это я и собирался исправить. Достал из собственной переметной сумки книгу, нашел нужное заклинание, несколько раз про себя повторил, следя за правильностью произношения и ежесекундно сверяясь с оригиналом. И начал творить колдовство, положив кирасу себе на колени. «Твайрак Харкан». Моя рука заскользила по металлической поверхности. «Вердол Кирал Таал». След за едва заметными касаниями подушечек пальцев на тусклой стали появлялись и исчезали магические знаки защитных чар. «Разгдан Келгера». Слова на древнеансаларском звучали гортанно, остро, с резкими переходами на мягкие, певучие окончания. Речеёк магии потек от меня густой вязи замысловатого рисунка, делая ее объемной, наполняя силой. Бернард неосознанно подобрал под себя ноги, отодвигаясь подальше, хотя и так сидел от меня в паре метров. Умудренный житейским опытом бывалый рубака предпочитал держаться от любого проявления магии на расстоянии. Дорн, наоборот, наклонился вперед, горящие жадным любопытством глаза не отрывались от моих рук, а уши словно зажили собственной жизнью, зашевелились, стремясь не пропустить ни одного звука. Шагранак и Хай, заключительный отрывок упал тяжелой глыбой в разлившейся вокруг тишине, запечатывая наложенное заклятие. Напоследок волшебные символы вспыхнули фиолетовым огнем и погасли, став невидимыми для постороннего взгляда. Отлично, вроде все. Не самые сложные чары, но запас прочности у доспехов теперь более чем приличный, сообщил я, устало отодвигая от себя железяки. Необходимо сдержать концентрацию на высоком уровне и ежесекундно сохранять контроль одновременно над стабильностью плетения и исходящим энергетическим каналом, выматывали не меньше физических нагрузок. Чуть ошибешься, расслабишься и начинай все сначала. Взрыва, конечно, конкретно с этими чарами можно не ожидать, но повторять все снова тоже не слишком хотелось. Она теперь стала несокрушимой? Бернард, как ребенок, при виде подарка обрадованно подхватил кирасу, сразу же принялся ее прилаживать себе на плечи, прямо поверх кольчуги. «Нет», — поспешил разочаровать я слишком воодушевленного воина. Еще не хватало, чтобы он вбил себе в голову, что стал неуязвим. Помрет ведь в первом же бою. Наложенные чары вовсе не создавали абсолютной защиты, лишь давали дополнительные шансы на выживание. Ее теперь не пробить просто так, это правда. Понадобятся весьма большие усилия, — пояснил я и добавил. Но не забывай про другие части тела. Они у тебя все еще уязвимы. Также против смертельных чар это усиление не поможет. Только против физического воздействия. Спасет от сильного удара мечом или топором, но не защитит от какой-нибудь огненной стрелы. Понятно? Бернард закивал. Первоначальное выражение восторга на его физиономии сменилось легкой задумчивостью. До него дошло, что он вовсе не получил в свои руки некую вундервафлю, включающую режим бога. Это радовало. Бесшабашные воины долго не живут на этом свете. Что на земле, что в Фелроне. А мне как-нибудь поможете? Чернокнижник с восточного побережья уставился на меня с таким ожиданием, что мне поневоле захотелось рассмеяться. Он напоминал малолетнего мальчишку, попросившего подарок у Деда Мороза, и теперь ждущего, что его просьбу непременно исполнят. Насколько она невыполнимой бы ни была. Ведь Дед Мороз может все. Что в целом неудивительно, ансаларцы имели устойчивую репутацию могучих колдунов в плане магических способностей среди большинства одаренных этого мира. «Где твоя безделушка?» — осведомился я, кивая в направлении ворота наглухо застегнутого черного плаща. В этой бесформенной хламиде Дорн напоминал императора Палпатина из «Звездных войн» в ранние годы. Слегка потренировать голос, добиться глубокого баса, и можно прямо завтра отправляться на завоевание одной далекой галактики. На свет показался невзрачный медальон с вплавленным посередине темным камнем. Привычными эманациями сил бездны от него уже не фанило. Накопитель полностью разрядился. Я его заполню под завязку. Это, в принципе, нетрудно сделать. «Пока, думаю, хватит», — сообщил я, взяв в руки грубовато выполненное украшение. «Попозже найдем более вместительный кристалл, а лучше несколько». Не признаваться же, что ничего больше на данный момент чернокнижнику я предложить не могу. По большому счету, я и сам находился почти в самом начале пути изучения магического искусства. Да, у меня имелся доступ к неограниченной энергии. Да, за такой дар любой из волшебников готов душу продать. Но если копнуть глубже, то окажется, что кроме как использовать уже готовые заклинания, я больше ничего не умел. К тому же нередко с ошибками, ведущими к весьма неоднозначным результатам. Попробовать наложить чары защиты на бесформенную хламиду Дорна? Уверен, на ткань плетения ляжет так же хорошо, как и на металл. Проблема в том, что невозможно оценить последствия, если чернокнижник примется сам колдовать. Какие реакции возникнут между чарами? Будет ли это опасно или все пройдет гладко? Я понятия не имел, потому что не знал, как создавался исходный рисунок для артефакта. Станет ли магический символ пассивным при попытке нарушить его плетение? А это обязательно случится, когда начинающий колдун начнет магичить, вызывая энергию для своих заклинаний. Или они вступят в конфликт, высвобождая собранную силу. Черт его знает. Однозначного ответа на эти вопросы у меня не имелось. Следовательно, рисковать определенно не стоило. Лучше предоставить Дорну возможность. А уж как он распорядится полученным подарком, полностью его выбор. Наполнить до упора накопитель заняло буквально пару минут. Тут главное не перестараться и не дать слишком большой напор. Лордам-колдунам не грозила нехватка энергии. Вместо нее их подстерегала опасность другого рода. Сжечь себя во время использования эфирного канала. На секунду отвлечешься, ослабишь контроль, и безудержный поток силы бездны выжжет чародея изнутри в мгновение ока. Умение концентрироваться стояло на одном из первых мест среди навыков для неофитов Ансаларской школы магии. Готово. Держи. Я передал медальон обратно Дорну. В полном восторге чернокнижник поспешил нацепить побрякушку себе на шею, бережно спрятав за отворот плаща. Я поднялся и принялся сноровисто одеваться в броню, скинутую на землю по поводу прошедшего обеда. Элементы творения мастера Дверга плотно прилегали друг к другу, скрывая под собой все тело, за исключением головы. Стоячий воротничок уперся в подбородок, заставляя голову держать прямо. Выбитый на груди темно-фиолетовый герб рода Эйнар, расправивший крылья дракон на фоне мощной крепостной башни, тускло блеснул в лучах стоящего в зените солнца. «Итак, план дальнейших действий», — сказал я, накидывая поверх плащ-накидку пурпурного цвета, напоминание о великом доме, к которому относился Готфрид Эйнар. «Бернард, возьмешь лошадей и отведешь их в туннель под крепостной стеной. Сам останешься у входа. Левая створка ворот более или менее целая. За ней вполне можно спрятаться. А я?» Дорн, так и держащий ладони на груди, где под тканью скрывался заряженный накопитель, обеспокоенно повернулся ко мне. Я выдержал небольшую паузу, внимательно посмотрел в глаза чернокнижнику, увидел в них лишь решимость и удовлетворенно качнул головой. «Пойдешь со мной. Будем искать средоточие замка. Полагаю, мне может понадобиться помощь другого чародея». «Что еще за средоточие?» — не преминул осведомиться наемник. В его голосе явственно проскочили ворчливые нотки. «Недоволен, что черноволосая дылда пойдет со мной, а ему куковать в мрачном полутемном туннеле». Я мысленно вздохнул. Все же из меня пока получался плохой феодал. Истинному аристократу, имеющему длинную вереницу благородных предков в роду, ни один вассал не посмел бы задавать так вопросы. А у меня, пожалуй, прямо почти демократия. Такое следовало сразу пресекать на корню. «Средоточие — это управляющий контур охранных чар замка», — вежливо прозвучало от меня. Я неторопливо принялся надевать перчатки, переведя хмурый взгляд на Бернарда. На моих губах заплясала нехорошая улыбка. «А если ты еще раз попробуешь меня перебить, то я выращу тебе уши, как у кролика, и оставлю их навсегда», — добавил я очень серьезным тоном. «Тебе понятно?» Бывший солдат удачи опасливым жестом потянулся руками к собственным, пока еще нормальным ушам. «Да, милорд». «Простите, милорд», — протараторил он быстро. Следовало искоренить наглухо его дурацкие привычки общаться за панибратски. Ладно я. Могу, в общем-то, легко не обратить внимания, пропустить грубость мимо ушей. Но если наемник вдруг вообразит, что и остальные представители высшей аристократии настолько же терпеливы и снисходительны, предложит какому-нибудь анселарскому лорду прогуляться по шлюхам и нажраться в ближайшем кабаке, не успеет сообразить, за что ему снесли голову. Сомневаюсь, что раньше солдат, продававший клинок за деньги, вращался в среде благородных. Его надо подучить манерам, вежливому общению и хоть каким-то правилам, принятым в высшем обществе, во избежание возможных проблем впоследствии, так сказать. Эх, тяжела доля сюзерена. Не только за себя отвечаешь, но и за вассалов. Может, плюнуть на все и податься в предместье Даварпорта? Купить особняк побольше и не париться? Жить спокойно, размеренной жизнью среднего буржуа? Я взглянул на громаду замка Бури и криво усмехнулся. Да хрен там. А вот мой новый дом. И пусть кто-нибудь попробует мне помешать. Готфрид из рода Эйнар не тот, кто привык отступать. А значит, и я не буду.